Когда человек, посланный в далекий рудничный поселок, для проверки какого-то вздорного слуха не вернулся, Хавр вначале не придал этому событию никакого значения. В тех краях на дорогах было неспокойно. Свои собственные разбойники пошаливали, да и банды мрызлов наведывались. Как-никак до границы с Чернодолем было рукой подать. Однако второго разведчика он все же послал. У хорошего охотника в ловчей сети не должно быть ни единой прорехи. Этот второй вернулся с полдороги. За ним на телеге везли пропавшего соглядатая. Правил телегой сын старосты того самого рудничного поселка, где, как поговаривали, объявился необычайно удачливый и дерзкий игрок в кости. Соглядатый был худ, грязен, небрит, однако невредим. Вот только почему-то не умел ни ходить, ни говорить, ни самостоятельно питаться, ни проситься по нужде. Рефлексы у него были как у новорожденного ребенка. Два необъяснимых происшествия, случившиеся в одном и том же месте, уже можно было рассматривать как систему. Сын старосты толком ничего объяснить не мог, и Хавр сам отправился в забытый богами и людьми поселок, как всегда в одиночку и как всегда с полным сундуком золота. Предпринятое по горячим следам расследование показало, что примерно в то же время, когда в поселке появился тихий идиот, неспособный даже держать в руках ложку, из пекарни исчез подручный, угрюмый косноязычный парень с вечно бритым черепом и сухой левой рукой. Сам пекарь об этой пропаже никому не сообщал, но добрые люди и так догадались. А иначе чем еще можно было объяснить столь кардинальную смену ассортимента пекарни? Вместо рассыпчатых пирожных, слоеных пирожков и сдобных булочек пошли пресные, малосъедобные караваи. Да вдобавок еще пекарь объявил о срочной распродаже имущества. Последние обстоятельства позволило Хавру вполне легально проникнуть в интересующий его дом. Сначала обсудили цену, весьма далекую от реальности. Весь этот захолустный поселок, наверное, не стоил таких денег. Потом Хавр напрямую изложил цель своего визита и предложил сумму, втрое превышающую первоначальную. Против такого искушения ни сам пекарь, ни его дочка устоять не могли. Взамен Хавр получил подробное описание жизни подручного с момента его первого появления в поселке и до самого последнего дня, за исключением разве что его сексуальных подвигов, оставшихся тайной и для самого пекаря. Полный перечень товаров, закупленных окшем в лавках и на рынке, а также возможность осмотреть подвал, где якобы создавалось новейшее кулинарное оборудование. Убедившись, что из скоростолюбивого пекаря больше ничего путного не вытянешь, Хавр потихоньку запустил слух, что готов заплатить премию за любые сведения о пропавшем мальчике. Такие сведения были ему немедленно предоставлены, но в них содержалась только заведомая ложь, искренние заблуждения да всевозможные домыслы. Поговаривали даже о том, что несчастный коллега утопился от неразделенной любви к дочке пекаря. Впрочем, щедрый Хавр платил и за ложь, только не очень много. Когда сбор фактов был закончен, пришло время их осмысления. Ясно было, что мальчишку спугнул соглядатай, полной меры заплативший за свою неосторожность. Но зачем ему, спрашивается, было соваться прямо к дому пекаря? Способ, которым Окша расправился с опасным для себя человеком, а также знаменитый сеанс игры в кости, косвенно подтверждали, что он имеет отношение к расе Максаров. Впрочем, об этом Хавр догадывался и раньше. Самые опытные и знающие рудничные мастера, ознакомившись со списком приобретенных Окшем инструментов и материалов, только развели руками. Речь здесь с одинаковой долей вероятности могла идти и о душевнобольном маньяке, и о гениальном изобретателе, достойном наследнике великих предков, в свое время построивших вокруг страны Максаров неприступную стену и создавших для своих угнетателей все поражающие клинки. «Насчет клинков это, кажется, в самую точку сказано», – пробормотал Хавр себе под нос, когда мастера удалились. «Ведь не кастрюли же он там лудил на самом деле. К оружию мальчонку всегда тянуло, к оружию. Уж в этом он разбирается. Наверное, даже получше, чем в булочках. На сей раз ему помешали, но он к своей задумке обязательно вернется. Боюсь, у моего приятеля Карглока в самое ближайшее время могут появиться неприятности. И не только у него одного. Ох, зря я впутался в это дело, зря. А может, как раз и не зря». Когда Хавар вернулся в свой скромный, но с умом построенный и хорошо укрепленный дом, который он снимал в том самом поселке, где когда-то Окш обучался мастерству златокузнеца, и где на улицах до сих пор можно было встретить впавшего в старческий маразм Урда Пучеглаза, его ожидал сюрприз. Надежный человек из местных, которому Хавар доверил не только дом, но и казну, встретив хозяина на пороге, самым невинным видом доложил. «А у вас гость». «Какой еще гость? Я не жду никаких гостей», – удивился Хавр, все свои явные и тайные дела вершивший не только в другом доме, но и в другом поселке, где под вывеской какого-то малозначительного религиозного братства располагалась его официальная резиденция. Как домоуправитель не тужился, но так и не смог назвать ни цель визита, ни даже имени этого странного гостя. «Да как же ты его вообще в дом пустил?» – возмутился Хавр. Этим простым вопросом он окончательно поставил домоуправителя в тупик. Путаясь в каждой фразе, тот стал объяснять, что проявленное им гостеприимство, несомненно, имеет причину. Но вот только какую именно, сейчас вспомнить невозможно. Дело приобретало зловещий оборот. «И давно он здесь?» Хавар, осознав бесполезность патетических восклицаний, перешел к планомерному допросу. «Давно!» «Вы только уехали, и он сразу и явился». «Про меня спрашивал?» «Нет». «Чем сейчас занимается?» «Считает деньги в ваших сундуках». «Кто ему эти сундуки открыл?» «Я». Сказано это было так, словно домоуправитель не видел в своем поступке ничего предосудительного. Тут уж Хавру пришлось задуматься всерьез. Промахи, допущенные домоуправителем, были столь немотивированы и ужасны, что могли свидетельствовать лишь о его абсолютной невиновности. Просто кто-то превратил исполнительного и честного малого в безответную марионетку, и Хавар даже догадывался, кто это мог быть. Впрочем, жизнь иногда преподносит любые сюрпризы. «Какой этот гость из себя?» – поинтересовался он. «Весь черный и с крыльями?» «Ну что вы!» «Обыкновенный человек, только неразговорчивый очень». «Еще бы», – произнес Хавар с иронией. «Я внутрь зайду, а ты пока здесь покарауль. Но на этот раз в дом никого не пускай. Грудью стой». «Можете не сомневаться», – горячо заверил его домоуправитель. «Мимо меня и муха не пролетит». Хавар от досады только рукой махнул и прошел в жилые покои, не сняв ни дорожной одежды, ни оружия. Дверь в потайную комнату, где хранились полученные от Карглока сокровища и откуда подземный ход выводил прямо в находящийся на заднем дворе колодец, была настежь распахнута. Уже издали Хавр увидел, что крышки всех сундуков откинуты, а пол усыпан золотыми монетами. Гость, нахально развалившийся на постели Хавра, хоть и был чрезвычайно худ, но в общих чертах выглядел как обыкновенный жестянщик, только глаза у него были какие-то странные. Не черносливы, как у других уроженцев этой страны, а угли, таящие в себе скрытый жар. «Пусть будут благосклонны к тебе небеса и земли», – Хавар поздоровался первым. «Боюсь, я не могу ответить тебе такой же любезностью», – буркнул гость, и сразу стало видно, что никакой он не жестянщик. «Это надо понимать как угрозу или как оскорбление», – поинтересовался Хавар, стараясь сохранить внешнюю невозмутимость. «Понимай, как хочешь. Можно я уберу золото обратно в сундуки? Не люблю беспорядок». «Это мое золото», — голосом, не предвещающим ничего хорошего, произнес гость. «И только я могу решать, как с ним поступить. Надеюсь, ты не забыл про это?» «Нет, Максар, не забыл». «Ты готов дать мне отчет об истраченных суммах?» «Готов. Хотя в казначей я к тебе не нанимался, и счет монетам привык вести не штуками и даже не пригоршнями, а сундуками». Хавар не хотел озлоблять Максара, но и лебезить перед ним не собирался. «Я одобрил бы такое поведение, но только в том случае, если бы ты выполнил работу, за которую взялся. Пробираясь сюда, я надеялся найти страну в развалинах, в огне. Где война? Где горы трупов? Почему мальчишки, которые, согласно нашему договору, должны были умереть, бегают по улицам?» «Подожди, Максар, подожди!» Хавар, словно защищаясь от потока обвинений, скрестил перед собой руки. Я не обещал тебе разорить эту страну, а тем более уничтожить всех проживающих в ней мальчишек. На это ушло бы очень много времени и денег. Разговор у нас шел лишь об одном единственном мальчишке, представляющем для тебя какой-то интерес. Ты хочешь сказать, что нашел его? Зловеще ухмыльнулся Карглок, ибо это был именно он, хотя и в другом облике. Почему бы и нет? Как можно найти человека, о котором ровным счетом ничего не известно? Чем искать в стае одну единственную бешеную собаку, не лучше ли перебить всю стаю? Не торопись. Вот ты и сказал, что об этом мальчишке ничего не известно. Хавар старался не упускать инициативу в разговоре. Однако это не так. Нам известен его примерный возраст. Кроме того, он имеет какое-то отношение к расе Максаров. Хотя ты и отказываешься подтвердить это. Следовательно, он должен отличаться от жестянщиков внешностью. Да и врожденные способности не позволят ему затеряться в толпе сверстников. Разве мало? Нельзя также забывать, что здесь он появился при крайне загадочных обстоятельствах и не имеет никакой родни. Даже по этим скудным приметам я отыщу нужного человека в самой многолюдной стране. Замолчи! Я знаю, что ты искусен в пустословии, но только меня на этот крючок не поймаешь. Человека я ценю не по словам, а по делам. Мне не нужны твои объяснения. Мне нужен мальчишка. Вот и подай его сюда. К сожалению, это невозможно. Только не надо впадать в бешенство. Выслушай меня до конца, и тебе все станет ясно. Мальчишку, который интересует тебя, жестянщики нашли невдалеке отсюда. Тогда он был еще младенцем. Кто-то искалечил его и бросил в безлюдном месте. Как вспоминают очевидцы, на ребенке живого места не было. Мешок перебитых костей. Рука чуть ли не оторвана, череп разможжен. Похоже, даже его пытались похоронить. Тем не менее, младенец выбрался из могилы, а впоследствии полностью оправился от раны увечий. Разве это не наводит тебя на кое-какие размышления? Жестянщики живучи, как кошки. Я сам не раз убеждался в этом. Твой случай ничего не доказывает. Верно. Один единственный случай не может служить доказательством. Это подтвердит любой законник. Но вот когда схожих случаев набирается целый короб, стоит задуматься. В том месте, где нашли младенца, я впоследствии обнаружил кости какого-то странного существа, похожего на громадную безногую ящерицу. Жестянщики называют таких созданий рудокопами. Нынче они уже все вымерли, а раньше верой и правдой служили Максарам. Деваться им больше некуда было, вот и служили. А до этого в другом обличии они были нашими врагами. Но я догадываюсь, куда ты клонишь. Правильно догадываешься. Легенда о губителе Максаров связывает начало его жизни с одной из этих тварей. А ты, я вижу, большой любитель легенд. Да и сам умеешь сказки сочинять. Но меня, признаться, больше интересуют факты. Будут и факты. Мальчишка вырос, ничем особым не проявляя себя, кроме способности к ремеслам. Благодаря этому его взяли в обучение в оружейную мастерскую, ту самую, которую ты однажды уничтожил. Там след мальчишки теряется. Обо всем, что касается дальнейшей судьбы Окша Сухорукова, Хавар решил умолчать.